Дорогие друзья, я приглашаю вас выслушать заключение нашей беседы под заглавием «Мы проповедуем Христа распятого». В прошлые два раза мы рассматривали сравнение, которым пользуется Библия, представляя верующего или проповедника. Христианин сравнивается в Библии с послом в чужой стране. Прибыв в страну своего назначения, посол первым делом вывешивает государственный флаг своей страны. Он с гордостью объявляет свое присутствие в той или иной стране. Также и верующие с радостью представляют себя всему миру, как представители всесильного, могущего и, конечно, живого Бога. Поэтому апостол Павел писал в послании к римлянам в 1 главе, в 16 стихе, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Об этой отваге возвещать Евангелие Иисуса Христа мы сегодня побеседуем. Но сначала выслушаем псалом. Знают ли сегодня люди, что Иисус Христос молча принял поцелуй Иуды, тот, что смерть принял и рода угрозы, плети и допрос, а потом израненный на гору тяжкий крест понес. Умирал без слез и стонов, все в любви терпел, за жизнь короткую святую все свершить успел. Гром гремел и впитывала глина алые струи, распускала тихо Магдалина волосы свои. Покорно принял муки ради нас Христос, на кресте растянутые руки, в них твоя любовь. Ради Магдалины и Бартимея столько перенес, мы ж любили друг друга не умеет, научи Христос. Ради Магдалины Бартимеев столько перенес. Мы ж любить друг друга не умеет, научи Христос. «Я не стыжусь благовествования Христова», — говорит апостол Павел. Перед этим, в 14 и 15 стихах этой же главы он пишет, «Я должен и еленам, то есть грекам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И после этих слов он заявляет, что не стыдится благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Апостол Павел, который некогда был ярым гонителем, преследовавшим верующих в Иисуса Христа, говорит здесь, что он теперь не стыдится благовествования Христова. Было бы, я думаю, интересно рассмотреть, почему вдруг произошла в этом человеке такая перемена. Почему из грозного гонителя верующих во Христа стал посвященный защитник верующих? Раньше он избивал, арестовывал и, возможно, даже убивал верующих, а теперь сам стал верующим, которого избивали, арестовывали и неоднократно грозили убить. Откуда? Откуда это мужество? Откуда эта перемена? Если вас это интересует и у вас есть Библия, то прочитайте 9 главу «Деяний апостолов». Там вы увидите, что радикальная перемена в жизни Павла или Савла, как его тоже звали, произошла вследствие его встречи с воскресшим Иисусом Христом по дороге в Дамаск. Воскресший Иисус Христос произвел этот перелом в мышлении, поведении и также в целенаправленности жизни гонителя церкви Павла. Я надеюсь, дорогой слушатель, что и в вашей жизни произошел такой же перелом, который Библия называет покаянием. А если он еще не произошел, то я надеюсь, что он все-таки еще произойдет, так как это абсолютно необходимо для избежания вечной погибели. Апостол Павел не стыдился больше благовествования Христова. Но что же такое благовествование? Чего не стыдился апостол Павел? Благовествование. Благовествование – это говорить нечто благое, хорошее. Благовествование – это объявлять приятную весть или новость. В греческом тексте это слово «благовествование» гласит «оянгелион», то есть «евангелие». Павел, значит, говорит здесь, что он не стыдится проповедовать Евангелие. Поэтому наша тема и гласит: мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем распятого Иисуса Христа, потому что проповедовать Его – это объявлять людям весть о вечном спасении. Мы проповедуем Христа, потому что не стыдимся провозглашать Его. Если человек имеет приятные известия, разве он стыдится провозглашать их? Конечно, нет. Когда доктору удается найти медикамент против смертоносной болезни, против которой он боролся, возможно, всю свою жизнь, вы думаете, он молчит? Конечно, нет. Не только он, но и все газеты опубликуют долгожданное открытие дорогого доктора. Радостная весть о возможном излечении неизлечимой до ныне болезни – это чудесная, превосходная, изумительная новость. Кто может постесняться сказать ее больному? Кто может постыдиться? Дорогие друзья, мы не стыдимся проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что оно приносит вечное исцеление. Если люди не стыдятся говорить друг другу о возможном излечении той или иной болезни, чтобы продлить на некоторое время жизнь человека, который впоследствии все же умрет, вы можете себе представить, почему мы не стыдимся проповедовать Евангелие, которое дает вечную жизнь верующему в Иисуса Христа? Как мы можем стыдиться, предлагая людям самое великое, что только можно предложить человеку – вечную жизнь? Не только временное избавление от какой-нибудь болезни, но вечное, вечное спасение души. Я вполне сознаю, что вы, возможно, не соглашаетесь со мной в этом. Вы не верите в вечное существование души. Это ваше право. К сожалению, я не могу обсудить вопрос вечного существования души человека в этом контексте. Это не наша тема сегодня. Но я хочу объяснить вам причину, почему мы проповедуем. Я стараюсь ясно и открыто поделиться с вами нашими поводами проповедовать. И надеюсь, что вы поймете нас. Вы можете не согласиться со мной в истинности учения Библии относительно вечной жизни, но вы должны, дорогой слушатель, согласиться со мной, что если мы верим, я убежден в этом, что Евангелие дает верующим в Иисуса Христа вечную жизнь, то мы не можем стыдиться, проповедуя погибшим спасение. Дорогой брат, дорогая сестра, слушающие эту передачу сегодня, сейчас я хочу обратиться к вам с вопросом: как обстоит дело с вами? Павел говорит за себя: «Я не стыжусь благовествования Христова». Он не стыдился, он был готов отдать жизнь свою на проповедь Евангелия. А мы? А вы? Господь дал свое поручение каждому верующему, говоря: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари», то есть всем людям, без исключения. Можем мы, имея такую чудесную новость для погибших во грехах людей, стыдиться говорить о Спасителе Иисусе? Я думаю, мы должны стыдиться не говорить о Нем. Как можно таить эту весть в своем сердце? Кроме этого, Христос говорил: «Кто постыдится Меня перед людьми, того и Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным». Апостол считал себя должником перед всеми народами. Он говорил: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». Его долг был проповедовать им Иисуса Христа для их спасения. Мы с вами также должники тем людям, которые окружают нас. Национальность не играет никакой роли. Бог поставил вас в общество, которому только вы можете свидетельствовать о Спасителе. Свидетельство – своего рода проповедь, И это долг каждого спасенного. Спасен, чтобы спасать других, остается нашим долгом. Павел также пишет здесь, что благовествование – это сила Божия ко спасению. Только тот, кто испытал силу проповеди, может это понять. Евангелие имеет силу. Оно преображает людей в наш современный и прогрессивный век. Оно и по сей день производит радикальную перемену в жизни многих. Из проклинателей Бога Евангелие, сила Божия делает почитателей Бога. Из себелюбивых, грозных мужей и отцов сила Евангелия делает нежных и заботливых. Как это происходит? Павел говорит, что Евангелие – сила Божия ко спасению всякому верующему. Сила Евангелия проявляется в тех, которые верят в Евангелие. Если вы хотите испытать силу Евангелия, вы должны поверить. Иначе это невозможно. Вы никогда не научитесь плавать, если не зайдете в воду. Так же и с верой. Вы никогда не испытаете силу Евангелия, если не примете его верой. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, пишет Библия. Вы заметили? Она упоминает вас. Всякому включает и вас, если вы поверите. Моя молитва и мое желание, чтобы вы сегодня испытали силу Евангелия, которая изменит всю вашу жизнь и сделает вас счастливыми в Иисусе Христе.